Последствия не замедлили выразиться в усиленных нападениях ордена на удел Кейстута и в страшных разорениях его земель, особенно Жмуди. Полное бедствие Егайла и пощада, которую рыцари оказывали его собственным владением, возбудили подозрения в душе старого героя. Все его нападения на рыцарей терпели неудачу, как будто кто-то их заранее предупреждал о его намерениях. Кейстут осадил замок Байербург и потребовал помощи от племянника. Егайло не пошел сам, а послал брата Карибута с малочисленным отрядом. Осада затянулась, орденское войско успело прийти на помощь гарнизону и заставило Кейстута отступить. Теперь, когда у него явилось сильное неудовольствие на племянника, орден поспешил подлить масло в огонь. Один из командиров, фон Лебенштейн, приходившийся кумом Кейстуту, потому что крестил его дочь Дануту при выходе ее замуж за мазовецкого князя, под видом дружбы и свойства уведомил трокского князя о тайном договоре Егайла с орденом. Юный Витовт старался защитить своего друга от такого обвинения и считал его невероятным. Но Кейстут решил действовать. Значительная часть великокняжеского войска тогда находилась в отсутствии. Она под началом Скиргелла, как мы видели, осаждала Полоцк. Кейстут внезапно напал на Вильну и захватил Егайла врасплох со всем его двором. Тут, в великокняжеской канцелярии, между разными бумагами, он нашел и самый текст тайного договора с орденом. Улика была налицо. Витовт не мог долей оправдывать своего друга, однако постарался сделать все для смягчения своего отца. Кейстут поступил великодушно с племянником. Спустя немного времени он освободил его из-под стражи и дал ему в удел Крево и Витебск, то есть предоставил ему те же земли, которыми владел его отец Ольгерд до своего княжения в Вильне. Великий виленский стол занял теперь сам Кейстут. Единственная кровавая расправа, которую он учинил, постигла Вайдылла, уличенного в изменнических сношениях с орденом. Вайдылла был повешен. Получив свободу и значительный удел в свое распоряжение, Егайло воспользовался ими только для того, чтобы низвергнуть своего великодушного дядю. Он немедленно возобновил тайные сношения с орденом, прося у него помощи против Кейстута, которую орден охотно обещал. Затем, не без соглашения с Егайлом, брат его Димитрий Карибут, получивший в удел Северскую землю, отказался признать Кейстута великим князем. Поручив Вильно и Троки сыну Витовту, Кейстут лично отправился под Новгород-Северский против Димитрия Карибута и велел Егайлу спешить туда же со своим войском. Сей последний действительно выступил в поход, но не на помощь дяде. Он внезапно явился под Вильную и, благодаря измене начальника гарнизона Ганулона, овладел стольным городом. Отсюда он двинулся на Троки, дорогою с ним соединились тевтонские рыцари, и они общими силами взяли Троки, где хранились богатства Кейстута. Витовт со своей матерью Берутою убежал в Гродно. Извещенный об этом событии, Кейстут снял осаду с Новгорода-Северского и также отправился в Гродно, оттуда в Берестье, расположенное на границе с владениями его зятя Януша Мазовецкого, к которому он обратился за помощью. Но Егайло уже вошел в сношение с Янушем. Последний воспользовался затруднительными обстоятельствами тестя, и едва тот уехал в родную Жмуть, как напал на его прибужские владения и захватил города Драгичин и Мельник. Престарелый герой, однако, не терял мужества, собрал новое войско на Жмуде и, соединяясь с сыном Витовтом, двинулся к Трокам. Недалеко от этого города встретил его Егайло со своими немецкими союзниками и, не отваживаясь на решительную битву, прибег к вероломству. Он обратился к Витовту как к своему прежнему другу и просил помирить его с дядей. Витовт, все еще питавший расположение к двоюродному брату, склонился на его убеждение и уговорил отца поехать в лагерь Егайла на личное с ним свидание. Они удовольствовались тем, что к ним прибыл Скиргелла и именем Егайла поклялся в их безопасности. Какой-то злой рок толкал старого героя в пропасть, и он доверчиво шел навстречу своей гибели. Едва Кейстут и Витовт явились в лагерь Егайла, как их окружили и сказали им, что здесь, в поле, неудобно вести переговоры и что для этого надобно отправиться в Вильну. А их войску послали приказ разойтись, объявив, что князья поехали в столицу для заключения мира. В Вильне на Кейстута наложили оковы и отослали его в Кревский замок. На широкой, безлесной каменистой равнине при впадении ручья Шляхтянки в речку Кревку, принадлежащую к системе правых притоков Немана, находятся развалины древнего Кревского замка с близлежащим бедным жидовским местечком, ныне Ашмянского уезда Виленской губернии. Стены замка, построенные из камня и красного кирпича, образуют неправильный четырехугольник. Они имели 20 аршин вышины и 150 шагов протяжения и были окружены широким рвом, который наполнялся водой из Шляхтянки и Кревки. Ворота с подъемным мостом вели в замок, среди которого находился маленький пруд, образовавшийся из бивших здесь ключей. На северном углу возвышалась квадратная башня, разделявшаяся на 4 этажа, в которых были устроены жилые помещения. До сих пор еще видны их готические окна. Под ними помещался еще подвальный этаж, обложенный большими камнями с маленьким окошком вверху. В эту тесную смрадную подземную темницу был брошен престарелый литовский герой. 4 суток томился он здесь в оковах, а на 5-ю ночь пришли каморники великого князя Егайлы, Прокша, Лисица, Жебентяй, Кучук и некоторые другие, и удавили Кейстута золотым шнурком от его собственной фирязи. Бывший с ним верный его слуга, русин Григорий Амулич, пытался защитить своего господина и был также умерщвлен. В народе пущен был слух, будто Кейстут сам лишил себя жизни. Затем тело его привезли в Вильну и предали торжественному погребению по литовскому языческому обряду. Возле главного святилища на долине Свинтогора вырыли яму в 1,5 человека глубиною, над нею склали огромный костер, на который положили труп литовского богатыря, одетый в его лучшее платье и с его вооружением. Вместе с ним возвели на костер его любимого слугу и лучшего коня, а также по паре гончих и борзых собак, положили рысь и медвежьи когти, охотничий рог. Затем жрецы совершили обычные жертвоприношения и молитвы и зажгли костер. 1382 год. Любимая супруга Кейстута Берута, по одним известиям, была утоплена его врагами, а по другим она умерла гораздо позднее. Ее дядя Видимунд был посажен на кол. Казнем или жестоким гонением подверглись еще некоторые знатные жмудины, приходившиеся ей родственниками. Сын ее Витовт, содержавшийся в Вильне, узнав об участи отца, разразился горькими упреками против вероломного Егайла и впал в горячку. Великий князь велел больного узника перевести в тот же Кревский замок, где, по-видимому, готовил ему ту же участь. Но его спасла преданность и находчивость его второй супруги Анны, княжны Смоленской. Она выпросила позволение вместе с двумя служанками навещать мужа. Во время одного из своих посещений она переодела Витовта в платье служанки, которая заняла его место. Невысокий рост и женоподобное лицо молодого Витовта помогли обмануть стражу. Вышедшие из башни, супруги направились в уединенный угол замка. Витовт перелез стену, за которой ждал его проводник с конями. Он бежал сначала к мужу своей сестры Янушу Мазовецкому, но, не чувствуя себя здесь безопасным от козни Егайла, отправился в столицу Пруссии Мариенбург к магистру Тевтонского ордена Конраду Цольнеру и нашел у него радушный прием.